«Что-то плохой у тебя аппетит для Валентинова дня, Канахар», — благодушно сказал хозяин. «Спал ты, видать, очень крепко, если тебя не потревожил шум потасовки. А я-то полагал, появись опасность за милю от нас, истый глун Ами при первом же шорохе, оповестившем о ней, станет с кинжалом в руке бок о бок со своим мастером». «Я слышал только смутный шум», — сказал юноша, и лицо его внезапно вспыхнуло, как раскаленный уголь, и принял его за крики веселых бражников. «А вы мне всегда наказываете не отворять окон или дверей и не поднимать тревогу в доме по всякому глупому поводу». «Хорошо, хорошо», — сказал Саймон. «Я думал, горец все-таки умеет отличить звон мечей от треньканья арф, дикий военный клич от веселых здравниц. Но довольно об этом, мальчик. Я рад, что ты перестаешь быть задирой. Управляйся с завтраком, потому что у меня к тебе есть поручение, и спешное». «Я уже позавтракал и сам спешу. Отправляюсь в горы. Вам не нужно что-нибудь передать моему отцу?» «Нет», — ответил Гловер в удивлении. «Но в уме ли ты, мальчик? Что гонит тебя точно вихрем вон из города? Уж не угроза ли чьей-либо мести?» «Я получил неожиданное сообщение», — сказал Канахар, с трудом выговаривая слова. «Но затруднял ли его чужой для него язык или что другое, нелегко было понять. Будет сходка, большая охота». Он запнулся. «Когда же ты вернешься с этой чертовой охоты?» — спросил мастер, — «если мне разрешается полюбопытствовать». «Не скажу вам точно», — ответил подмастерье. «Я, может быть, и вовсе не вернусь, если так пожелает отец», — добавил он с напускным безразличием. «Когда я брал тебя в дом», — проговорил сурово Саймон Гловер, — «я полагал, что с этими шутками покончено. Я полагал, что если я при крайнем моем нежелании взялся обучить тебя честному ремеслу, то больше и речи не будет о большой охоте или о военном сборе, о клановых сходках и о всяких таких вещах». «Меня не спрашивали, когда отправляли сюда», — возразил надменно юноша. «Не могу вам сказать, какой был уговор». «Но я могу сказать вам, сэр Канахар», — разгневался Гловер, — «что так поступать непорядочно. Навязался на шею честному мастеру, попортил ему столько шкур, что вовек не окупит их своей собственной. А теперь, когда вошел в лета и может уже приносить хоть какую-то пользу, он вдруг заявляет, что, мол, желает сам располагать своим временем, точно оно принадлежит ему, а не мастеру». «Сочтетесь с моим отцом», — ответил Канахар. «Он вам хорошо заплатит, по французскому барашку за каждую испорченную шкуру и по тучному быку или корове за каждый день, что я был в отлучке». «Торгуй с ними, друг Гловер, торгуй», — жестко сказал оружейник. «Тебе заплатят щедро, хотя едва ли честно. Хотел бы я знать, сколько они вытрясли кошельков, чтобы туго набить свой споран, из которого так широко предлагают золото, и на чьих это пастбищах вскормлены те тучные быки, которых пригонят сюда по ущельям Грэмпиана». «Ты мне напомнил, любезный друг», — ответил юный горец, высокомерно обратившись к Смиту, «что и с тобой мне нужно свести кое-какие счеты». «Так не попадайся мне под руку», — бросил Генри, протянув свою мускулистую руку. «Не хочу я больше подножек и уколов шилом, как в минувшую ночь. Мне нипочем осиное жало, но я не позволю осе подступиться слишком близко, если я ее предостерег». Канахар презрительно улыбнулся. «Я не собираюсь наносить тебе вред», — сказал он. «Сын моего отца оказал тебе слишком много чести, что пролил кровь такого мужлана. Я уплачу тебе за каждую каплю и тем ее сотру, чтобы больше она не пятнала моих пальцев». «Потише, хвастливая мартышка», — сказал Смит. «Кровь настоящего мужчины не расценивается на золото. Тут может быть только одно искупление. Ты пройдешь в низину на милю от горной страны с двумя самыми сильными молодцами своего клана. Я ими займусь, а тебя тем часом предоставлю проучить моему подмастерью маленькому Дженкину». Тут вмешалась Кэтрин. «Успокойся, мой верный Валентин», — сказала она, — «если я вправе тебе приказывать. Успокойся и ты, Канахар, обязанный мне повиновением как дочери своего хозяина. Нехорошо поутру вновь будить ту злобу, которую ночью удалось усыпить». «Прощай же, хозяин», — сказал Канахар, снова смерив Смита презрительным взглядом, на который тот ответил только смехом. «Прощай. Благодарю тебя за твою доброту. Ты меня ею дарил не по заслугам. Если иной раз я казался неблагодарным, виною тому были обстоятельства, а не моя злая воля». «Кэтрин», — он взглянул на девушку в сильном волнении, в котором смешались противоречивые чувства, и замолк, словно что-то хотел сказать, но не мог. Потом отвернулся с одним словом: «Прощай».